Как, наверное, разъедало его душу то, что она добилась всемирной известности, а его жизнь состояла из ряда мелких неудач. Но Эль жаждала прочесть в глазах Ларри хотя бы одну из этих мыслей. Когда после почти семилетней разлуки они предстанут друг перед другом. Успев добежать до приемной, Ноэль видела, как отворилась парадная дверь, и он в сопровождении дворецкого вошел в дом. Ларри с благоговейным ужасом принялся рассматривать огромное фойе. Тут он заметил Ноэль и надолго задержался взглядом на красивой женщине. Лицо его просветлело. Он оценил ее по достоинству. «Здравствуйте», — вежливо сказал он. «Я Ларри Дуглас. У меня назначена деловая встреча с господином Демирисом». Ему даже не пришлось сделать вид, что он не знаком с ней. Он попросту не узнал ее. Проезжая по Афинским улицам, Кэтрин поражалась обилию развалин и памятников. Впереди она увидела захватывающий дух беломраморный Парфенон, возвышавшийся на Акрополе. Повсюду попадались гостиницы, различные учреждения. Кэтрин почему-то казалось, что современные здания непрочны и сравнительно быстро разрушатся, тогда как Парфенон вечен и не подвластен времени. Он навсегда останется стоять на фоне бесконечного и ясного неба. «Впечатляет, правда?» — с улыбкой заметил Ларри. — Весь город такой, кругом прекрасные руины. Они миновали расположенный в центре города большой парк с фонтанами. Там были расставлены сотни столиков, над каждым из которых нависал голубой тент на зеленом или оранжевом шесте. Почти во всех кварталах встречались кафе на открытом воздухе. На каждом углу продавали только что выловленные губки. Повсюду торговали цветами. «Весь город белый», — удивлялась Кэтрин, — «просто глаза слепит». Номер в гостинице оказался удобным и просторным, с видом на площадь Синтагма. Эта большая площадь находилась в самом центре города. В номер поставили прекрасные цветы и огромную вазу со свежими фруктами. «Мне здесь нравится, милый», — сказала Кэтрин. Коридорный поставил ее чемоданы на пол, и Ларри дал ему на чай. Он подошел к Кэтрин и обнял ее. «Добро пожаловать в Грецию!» Ларри жадно поцеловал ее, и она почувствовала, как возбужденно он прижался к ее податливому телу. Кэтрин поняла, что он сильно соскучился по ней, и обрадовалась этому. Они прошли в спальню. На туалетном столике лежал небольшой пакет. «Открой его», — предложил Ларри. Кэтрин разорвала упаковку, открыла коробочку и увидела вырезанную из нефрита крохотную птичку. При всей своей занятости он не забыл о ней, и Кэтрин была тронута. Так уж вышло, что птичка стала талисманом, добрым знаком того, что все неприятности остались позади, и теперь все будет хорошо. Когда они занимались любовью, Кэтрин молилась про себя, благодаря Бога за то, что она находится в объятиях мужа, которого так любит, за то, что попал в один из самых удивительных городов мира, за то, что для них обоих начинается новая жизнь. Ее муж превратился в прежнего Ларри, а все невзгоды только укрепили их брак. Теперь им нечего бояться. На следующее утро Ларри договорился с агентом по найму квартир о том, что тот покажет Кэтрин, где можно найти жилье. Агент оказался низеньким, смуглым человеком с пышными усами. Его фамилия была Димитропулос. Он говорил с необыкновенной скоростью и искренне верил в то, что изъясняется на безукоризненном английском языке. Этот безукоризненный английский состоял из греческих слов, изредка перемежаемых неподдающимися расшифровке английскими фразами. Всецело положившись на него, в ближайшие несколько месяцев Кэтрин еще не раз придется поступать так. Она убедила его говорить как можно медленнее, с тем, чтобы из мириада греческих слов отобрать хотя бы несколько английских, а затем предпринять героическую попытку уловить их смысл. Четвертая осматриваемая Кэтрин квартира насчитывала 4 комнаты и находилась, как она потом узнала, в районе Колонаки, престижном пригороде Афин, изобиловавшем красивыми жилыми домами и приличными магазинами. Когда вечером того же дня в гостиницу вернулся Ларри, Кэтрин рассказала ему об этой квартире, и через 2 дня они переехали в нее. Днем Ларри не появлялся дома, но обедать старался вместе с Кэтрин. Обедают в Афинах в любое время, между 9 и 12 часами. С 2 до 5 дня все отдыхают, в магазинах в это время бывает перерыв. Они открываются после 5 и работают до позднего вечера. Кэтрин увлеченно знакомилась с городом. На 3-й день ее пребывания в Афинах Ларри привел домой своего друга, графа Георгиоса Паппаса, симпатичного грека лет 45, высокого, стройного, с темными волосами и сединой на висках. Он держался с каким-то старомодным достоинством, и Кэтрин это нравилось. Он пригласил их на обед в небольшую таверну в старом районе Афин Плака. Этот район представлял собой небольшой участок холмистой местности в самом центре деловой части города. Там было много извилистых улочек и развалившихся ступенек, которые вели к крохотным домишкам, построенным еще при турецком владычестве, когда Афины напоминали обычную деревню. Плака — это разбросанные по склонам холмов побеленные домики, свежие фрукты, цветочные лотки, чудесный запах поджариваемых прямо на улице кофейных зерен, кошачий вой и шумные уличные драки. Плака завораживает вас. В любом другом городе, подумала Кэтрин, подобный район превратился бы в трущобы. Здесь он остался памятником старой культуры. Таверна, в которую привел их граф Папас, находилась на открытом воздухе. Она разместилась на крыше одного из домов, с которой открывался вид на город. Официанты были одеты в яркие национальные костюмы. «Что бы вы хотели заказать?» — спросил граф Кэтрин. Она безуспешно пыталась разобраться в незнакомом меню. «Может быть, вы мне что-нибудь предложите? А то я боюсь, что ненароком закажу самого владельца этого заведения». Граф Папас заказал роскошный обед, состоявший из множества блюд, чтобы Кэтрин могла попробовать каждое из имевшихся в меню кушаний. Они отведали долмадос, мясные тефтели, завернутые в виноградные листья, тоусака, сочное мясо с запеченными в тесто баклажанами, стифаду, тушеного зайца с луком, и тарамо-салата, греческий салат из черной икры с оливковым маслом и лимоном. Граф заказал также бутылку рацина. «Это наше национальное вино», — пояснил он. Его забавляло то, как Кэтрин изо всех сил старалась залпом проглотить этот терпкий напиток с едким сосновым запахом, но у нее ничего не получалось. Наконец она набрала смелости и одним махом опрокинула бокал. «Такое вино может мертвого на ноги поставить», — воскликнула Кэтрин. Пока они ели, трое музыкантов заиграли живую, веселую, заразительную мелодию. Посетители таверны стали танцевать. Вскоре на танцплощадке их собралось довольно много. Кэтрин поразилась, что танцевали только мужчины. Они оказались замечательными танцорами. Весь вечер Кэтрин веселилась от души. Ларри, Кэтрин и граф просидели в таверне до 3 часов утра, и потом граф отвез их домой на новую квартиру. «Вы уже успели осмотреть город?» — спросил он Кэтрин. «Я видела далеко не все», — призналась она. «Жду, когда у Ларри будет для этого свободное время». Граф обратился к Ларри. «Пожалуй, я мог бы пока ознакомить Кэтрин с некоторыми достопримечательностями Афин, а вы, когда освободитесь, составите нам компанию». «О, это было бы замечательно», — согласился Ларри. «Если только вы уверены, что поездки по городу не слишком утомят вас, наоборот, они доставят мне удовольствие». Успокоил его граф и повернулся к Кэтрин. «Не возражаете, если я стану вашим гидом?» Она посмотрела на него и вспомнила Дмитрополуса. крохотного агента по найму квартир со страшной скоростью говорившего на непонятном языке. «Я буду просто счастлива», — искренне ответила Кэтрин. Кэтрин прекрасно провела следующий месяц. Утром она возилась с квартирой, а после обеда, если Ларри не было дома, отправлялась с графом осматривать город. Однажды они поехали в Олимпию. «Вот тут состоялись первые Олимпийские игры», — сказал ей граф. «Они проводились здесь ежегодно на протяжении тысяч лет, невзирая на войны, голод и эпидемии». Кэтрин с благоговением смотрела на развалины огромного сооружения, стараясь представить себе все величие спортивных состязаний в течение веков, проходивших на этой древней арене. Сколько замечательных побед она видела, и сколько горьких поражений. Спортивные соревнования Итана не идут ни в какое сравнение с тем, что было в Олимпии, заметила Кэтрин. Ведь именно здесь зародился дух честного соперничества. Правда? Граф рассмеялся. «Боюсь, что нет», — ответил он. «Откровенно говоря, это совсем не так». Кэтрин с интересом взглянула на него. «Почему?» «Первая гонка на колесницах, проведенная на этой арене, отмечена жульничеством». «Жульничеством? К сожалению, да», — признался граф Папас. «Дело в том, что был у нас один богатый господин по имени Пелопс, издавна враждовавший со своим соседом. Они решили помериться силами в гонке на колесницах и таким образом выяснить отношения. Ночью, накануне гонки, Пелопс незаметно повредил ось в колеснице соперника. Вся округа собралась посмотреть гонку. Одни шумно болели за Пелопса, другие подбадривали его конкурента. На первом же повороте у противника Пелопса отвалилось колесо, и он перевернулся. Запутавшись в вожжах, наездник не мог высвободиться. Испуганные лошади продолжали бежать и тащили несчастного за собой до тех пор, пока тот не лишился жизни. Пелопс же благополучно закончил гонку и был объявлен победителем. Это ужасно! — воскликнула Кэтрин. — Что сделали с Пелопсом? — А вот тут и начинается самое неприглядное во всей этой истории. Когда раскрылся обман Пелопса, он совершенно неожиданно превратился в героя и всеобщего любимца. В его честь в храме Зевса возвели фронтон, который можно видеть там и сегодня. Граф горько улыбнулся. «Думаю, что после своей подлости негодяй Пелопс жил богато и счастливо. Кстати, — добавил граф, — всю территорию, расположенную к югу от Коринфа, назвали Пелопоннесом, тем самым увековечив память нечестивца. Выходит, зря говорят, что преступления не приносят счастья и славы, — саркастически заметила Кэтрин. Когда у Ларри появлялось свободное время, они с Кэтрин бродили по городу, заглядывали в экзотические лавочки, где часами торговали с продавцами, и посещали расположенные на отшибе ресторанчики, некоторые из которых пришли им по душе. Ларри был веселым и галантным спутником, и Кэтрин уже не жалела, что бросила работу в Штатах и поселилась с мужем в Греции. Ларри Дуглас никогда не был так счастлив. О работе, предоставленной ему Демирисом, он мечтал всю жизнь. Ларри платили хорошие деньги, но он относился к ним равнодушно. Больше всего его интересовали замечательные самолеты, на которых он летал. Ему понадобился всего час, чтобы научиться водить Хокер Сидли, и еще 5 часов в воздухе, чтобы окончательно овладеть этой машиной. Ларри в основном летал с Полом Метаксасом, маленьким веселым греком, также работавшим у Демириса пилотом. Метаксас был удивлен внезапным уходом Иоанна Уайтстоуна, и замена его Ларри Дугласом очень беспокоила греческого летчика. Он немало слышал о Дугласе, и был о нем невысокого мнения. Однако Ларри, по-видимому, действительно нравилась его новая работа, и уже в первом полете с ним Метаксас убедился, что Ларри превосходный пилот. Мало-помалу настороженность Метаксаса исчезла, и они подружились. В свободное от полетов время Ларри до мельчайших особенностей изучал возможности всех имевшихся у Демириса самолетов. Довольно скоро он уже справлялся с любым из них лучше, чем кто-либо водивший их до него. Разнообразие работы у Демириса приводило Ларри в восторг. Он возил сотрудников своего босса в деловые командировки в Бриндизи, Рим и на Корфу. Брал на борт его гостей и доставлял на его остров для участия в вечеринке, или же летал с ними в Швейцарию, где, остановившись в сельском домике всемогущего грека, они катались на лыжах. Ларри постоянно привык видеть у себя в самолете знаменитости, чьи фотографии постоянно появлялись на первых полосах газет и обложках журналов, и забавлял Кэтрин рассказами о пикантных подробностях их личной жизни. Ему доводилось поднимать в воздух президента одной из балканских стран, английского премьер-министра, арабского нефтяного шейха со всем его гаремом, оперных певцов, балетную труппу, полный состав актеров, занятых в какой-то идущей на Бродвее пьесе и направлявшихся в Лондон, чтобы сыграть там один единственный спектакль по случаю дня рождения Демириса, членов Верховного суда, одного из конгрессменов и бывшего президента США. Во время полета большую часть времени Ларри проводил у себя в кабине, но иногда выходил в салон для пассажиров, убедиться в том, что им созданы все удобства, и они чувствуют себя хорошо. Случалось ему присутствовать при разговорах, находившихся на борту финансовых воротил, и он узнавал о предстоящем слиянии, компании или биржевых сделках. При желании Ларри мог бы нажить целые состояния на услышанных от них сведениях, но его это попросту не интересовало. Ларри занимал лишь вождение самолета, за штурвалом которого он сидел. Он заботился только о том, чтобы мощная и мобильная машина всецело подчинялась ему. Прошло 2 месяца, прежде чем Ларри впервые полетел с самим Демирисом. Они сели в Пайпер, и Ларри повез хозяина из Афин в Дубровник. День выдался облачный. По пути, согласно метеосводке, их ожидали грозы и порывистый ветер с дождем и снегом. Ларри тщательно составил самый спокойный маршрут, но погодные условия оказались настолько неблагоприятными, что обойти грозовой фронт не представлялось возможным. Через час после вылета из Афин Ларри нажал кнопку, и в салоне загорелось табло «Пристегнуть ремни». Он обратился к Метаксасу. «Ну, теперь держись, Пол. Сегодня мы с тобой можем потерять работу». К удивлению Ларри, в кабине пилотов появился Демирис. «Можно мне посидеть с вами?» — спросил он. «Присаживайтесь», — пригласил его Ларри. «Придется попотеть». Метаксас уступил Демирису свое место. Тот сел и пристегнулся. Ларри предпочел бы, чтобы на всякий случай рядом с ним сидел второй пилот, но Демирис был владельцем самолета, и возражать не имело смысла. Гроза бушевала почти 2 часа. Ларри умело обходил огромные облака, напоминавшие покрытые снегом горы. Они выглядели живописно, но таили в себе серьезную опасность. «Красота», — заметил Демирис. «Это облака убийцы», — пояснил ему Ларри. «Кучевые облака. Они кажутся такими пышными и пушистыми, потому что в них гуляет ветер. Он раздувает их, и, попав в самую гущу облака, самолет может развалиться в течение 10 секунд. Менее чем за минуту его подбрасывает вверх на 1000 метров, а затем с такой высоты он проваливается в воздушную яму и становится неуправляемым». «Я уверен, что вы этого не допустите», — спокойно сказал Демирис. Ураганные ветры подхватили самолет и принялись швырять его по небу, но Ларри изо всех сил старался контролировать обстановку. Он забыл о присутствии Демириса и, используя все свое летное мастерство, полностью сосредоточился на вождении машины. В конце концов, им удалось выбраться из грозы. Обессилевший Ларри повернулся и увидел, что Демириса нет в кабине. Метакса свернулся на свое место. «Пол, первый полет со мной прошел для него не очень удачно», — заметил Ларри. «Возможно, меня ждут неприятности». Когда Ларри выруливал к выходу небольшого, окруженного горами и похожего на огромную столешницу аэропорта в Дубровнике, в кабину заглянул Демирис. «Вы были правы», — признался он Ларри. «Вы прекрасно справляетесь со своим делом. Мне это нравится». И тут же вышел. Однажды утром, собираясь лететь в Марокко, Ларри услыхал телефонный звонок. Звонил граф Паппас и предлагал свозить Кэтрин за город. Ларри посоветовал ей поехать. «Неужели ты не ревнуешь?» — спросила она. «Графу!» — расхохотался Ларри. Кэтрин вдруг поняла, в чем дело. За все время общения он не только не пытался приударить за ней, но даже ни разу не взглянул на нее, как на женщину. «Он что, гомосексуалист?» — спросила Кэтрин. Ларри утвердительно кивнул головой. «Вот почему я оставляю тебя на его нежную заботу». Граф рано заехал за Кэтрин, и они отправились на юг, к широкой фессалийской равнине. По дороге попадались одетые в черные крестьянки с большими вязанками хвороста на спине. «Почему мужчины не занимаются этой тяжелой работой?» — спросила Кэтрин. Граф игриво посмотрел на нее. «Женщины сами не хотят этого», — ответил он. «Им нужно, чтобы ночью у их мужей хватало сил на другие дела. Вот урок, который должны извлечь все женщины», — с горечью подумала Кэтрин. Ближе к вечеру они добрались до гор Пинт. Их крутые скалистые склоны уходили высоко в небо и казались неприступными. Путь путешественникам перекрыло стадо овец, подгоняемое пастухом и тощей овчаркой. Граф Паппас остановил машину, и они ждали, пока овцы перейдут дорогу. Кэтрин с удивлением наблюдала, как собака кусает за ноги отбившихся от стада животных и заставляет их идти в нужном направлении. «Собака ведет себя почти как человек», — восхищенно воскликнула Кэтрин. Граф как-то странно взглянул на нее. Кэтрин не поняла, почему. «В чем дело?» — спросила она. Граф колебался с ответом. «Это весьма неприятная история. Я уже вышла из детского возраста». И граф рассказал ей следующее. «Местность здесь дикая. Почва каменистая. На ней мало что родится. В лучшем случае удается получить скудный урожай, а если подведет погода, не соберешь ничего, тогда наступает голод». Граф слегка замялся. «Продолжайте», — спросила Кэтрин. «Несколько лет назад, во время бури, погиб весь урожай. Голодали все, и местные овчарки взбунтовались. Они убежали от своих хозяев и собрались в огромную стаю». Граф старался говорить как можно спокойнее. «Собаки стали нападать на крестьянские хозяйства». «И убивать овец?» — вставила Кэтрин. Граф сделал паузу, а затем возразил. «Нет, они принялись убивать своих хозяев и поедать их». Пораженная Кэтрин уставилась на него. Пришлось вызвать из Афин правительственные войска, чтобы восстановить власть людей над собаками. На это потребовался целый месяц. «Какой ужас! Голод не тетка!» — тихо заметил граф Паппас. Овцы уже перешли через дорогу. Кэтрин вновь посмотрела на овчарку и содрогнулась. Постепенно Кэтрин начала привыкать к тому, что казалось ей странным и чуждым. Она убедилась в открытости и дружелюбии греков. Кэтрин научилась покупать в Афинах продукты, знала, в каком из магазинов можно приобрести хорошую одежду. Греция представлялась ей чудом организованного беспорядка, и оставалось только удивляться и смириться с этим, и наслаждаться местной жизнью. Никто здесь никуда не спешил. Если вы спрашивали у прохожего дорогу, он нередко провожал вас до нужного вам места, а иногда отвечал, что, как потом выяснила Кэтрин, означает на расстоянии одной выкуренной сигареты. Она бродила по улицам, знакомилась с городом и пила теплое темное вино греческого лета. Кэтрин и Ларри посетили Микон с его живописными ветряными мельницами и Мелос, где когда-то нашли Венеру Милосскую. Однако Кэтрин больше всего понравился Парус, красивый, полный зелени остров с высокой горой, сплошь усыпанной цветами. Когда экскурсионный катер подошел к причалу, на набережной уже стоял гид. Он спросил Кэтрин и Ларри, не желают ли они подняться в его сопровождении на вершину горы верхом на муле. К ним подвели двух тощих мулов, и Кэтрин оседлала одного из них, а Ларри другого. Чтобы уберечь лицо от палящего солнца, Кэтрин надела широкополую соломенную шляпу. Когда они поднимались по крутой и узкой тропинке, ведущей к вершине горы, какая-то женщина в черном поздоровалась с ними по-гречески и подарила Кэтрин свежие ароматические травы, душицу и базилик, чтобы она украсила ими шляпу. После 2 часов езды они достигли плато, красивой равнины, на которой росли деревья, покрытые мириадами пышных распустившихся цветов. Гид остановил мулов, и Кэтрин с Ларри залюбовались поразительным разнообразием красок. «Это носит название «Долина бабочек», — пояснил гид на ломаном английском. Кэтрин поглядела вокруг, надеясь увидеть бабочек, но не заметила ни одной. «Откуда такое название?» — спросила она. Словно ожидая ее вопроса, гид широко улыбнулся. «Я покажу вам, почему». Он слез с мула и подобрал с земли большую упавшую ветку. Затем подошел к дереву и ударил по листве. Тут же цветы на сотнях деревьев поднялись в воздух и образовали в небе прекрасную летящую радугу. Деревья оголились, а над ними в лучах яркого солнца порхали и кружились сотни тысяч пестрых разноцветных бабочек. Кэтрин и Ларри с благоговением наблюдали столь необыкновенное зрелище. Гид же с великой гордостью смотрел на них, как будто сам сотворил это чудо. Кэтрин навсегда запомнила долину бабочек. Если бы ее когда-нибудь спросили о лучшем дне ее жизни, она, не задумываясь, назвала бы день, проведенный с Ларри на острове Парус. «Послушай, сегодня утром мы повезем одну очень важную особу», — весело улыбаясь, сообщил Ларри Пол Метакс. «На нее стоит поглядеть». «О ком ты говоришь?» «О Ноэль Паш, даме сердца нашего босса. Смотреть можно, но руками не трогать». Ларри Дуглас вспомнил, что мельком видел эту женщину в доме Демириса в то утро, когда приехал в Афины. Она была красавицей, и лицо ее показалось Ларри знакомым. Разумеется, он помнил его, потому что видел ее в кино, в каком-то французском фильме, на который его однажды затащила Кэтрин, и без предупреждения Метаксаса. У Ларри хватило бы ума вести себя с ней осторожно. Даже если бы в мире не было так много женщин, желавших переспать с ним, он и тогда близко не подошел бы к подружке Константина Демириса. Ларри слишком дорожил своей работой, чтобы рисковать ею ради таких глупостей. Что ж, может быть, ему удастся получить у Ноэль Паш автограф для Кэтрин. Лимузин, отвозивший Ноэль в аэропорт, несколько раз останавливался в пути в связи с дорожными работами. Однако ей это было только на руку. Ведь Ноэль предстояла первая встреча с Ларри Дугласом после того, как они мельком видели друг друга в доме Демириса. Случившееся тогда глубоко потрясло ее. Вернее, Ноэль больше всего поразило то, что в прошлый раз вообще ничего не произошло. Последние 6 лет она представляла себе их встречу в сотнях различных вариантов. В уме Ноэль снова и снова проигрывала эту сцену, но ей ни разу не пришло в голову, что Ларри попусту не узнает ее. Важнейшие события ее жизни ничего не значило для него. Так, небольшая интрижка, мелкий эпизод. Что ж, прежде чем Ноэль расправится с ним, ему придется ее вспомнить. Ларри шел через летное поле, держа в руках план полета. Когда к самой большой машине в авиапарке Демириса подкатил лимузин, и из него появилась Ноэль Паш. Ларри подошел к автомобилю и любезно сказал: «Доброе утро, мисс Паш. Меня зовут Ларри Дуглас. Я повезу вас и ваших гостей в Кан». Ноэль повернулась и прошла мимо него, словно он не обращался к ней. Вот его вообще не существовало. Растерявшийся Ларри стоял и смотрел ей вслед. Через полчаса с десяток других пассажиров взошли на борт самолета, и Ларри с Метаксисом подняли его в воздух. Всей группе предстояло лететь на Лазурный берег, а там пересесть на яхту Демириса. Полет не представлял для Ларри никакой трудности, если не считать сильных вихревых потоков, обычно наблюдающихся летом у южного побережья Франции. Он легко и мягко посадил самолет и вырулил его к тому месту, где пассажиров ждали несколько лимузинов. Когда Ларри вместе со своим коренастым напарником выходил из самолета, Ноэль подошла к Метаксису и, не обращая внимания на Ларри, с презрением заявила: «Новый пилот — просто жалкий любитель, Пол. Вам бы следовало поучить его летать». Затем она села в машину и уехала. Пораженному Ларри оставалось только в бессильной злобе проводить ее взглядом. Про себя он решил, что Ноэль Паш просто сволочь, и что его угораздило попасть ей под горячую руку. Однако через неделю новая неприятность убедила его, что все гораздо серьезнее. По распоряжению Демириса Ларри забрал Ноэль в Осло и полетел с нею в Лондон. Памятуя о прошлом, он с особой тщательностью выполнял план полета. На севере была область высокого давления, а на востоке собирались грозовые облака. Ларри разработал маршрут, позволявший обойти эти опасные места, и полет прошел идеально. Ларри безукоризненно посадил самолет на три точки и вместе с Полом отправился в салон. Ноэль в это время красила губы. «Надеюсь, вам понравился полет, мисс Паш?» — вежливо спросил Ларри. Ноэль бросил на него короткий безразличный взгляд и обратилась к Метаксису: «Я всегда нервничаю, когда самолет ведет человек, не справляющийся со своими обязанностями». Ларри почувствовал, как кровь ударила ему в голову. Он стал что-то говорить, но тут Ноэль вновь повернулась к Метаксису: «Пожалуйста, попросите его не заговаривать со мной, пока я сама этого не сделаю». Метаксис проглотил слюну и пробормотал: «Слушаюсь, мэм». Разъяренный Ларри со жгучей ненавистью смотрел на Ноэль. Она поднялась и вышла из самолета. Ларри чуть был не ударил ее по лицу, но вовремя сообразил, что после этого ему конец. Больше всего на свете он любил свою работу и не собирался расставаться с ней. Ларри понимал, что если его уволят, ему уже не придется летать. Нет, впредь ему нужно быть предельно осторожным. Вернувшись домой, он обо всем рассказал Кэтрин. «Она хочет расправиться со мной», — заявил Ларри. «Да, она ведет себя отвратительно», — согласилась Кэтрин. «Но, может быть, ты ее чем-нибудь обидел, Ларри?» «Да я с ней практически не разговаривал». Кэтрин взяла мужа за руку. «Не переживай», — постаралась она успокоить его. «Ты очаруешь ее прежде, чем ей удастся с тобой разделаться. Вот видишь». На следующий день Ларри возил Константина Демириса в короткую деловую поездку в Турцию, и тот зашел в кабину пилотов. Он сел на место Метаксиса и жестом руки велел второму пилоту выйти в салон. Ларри и Демирис остались наедине. Они молча сидели рядом, глядя, как небольшие слоистые облака окутывали самолет, превращая его отдельные части в причудливые геометрические фигуры. «Мисс Паш не взлюбила вас», — наконец нарушил молчание Демирис. Ларри почувствовал, что его пальцы все крепче сжимают штурвал, и изо всех сил пытался расслабиться. Он с трудом сохранял спокойствие. «Она не сказала, за что. Она говорит, что вы грубо вели себя с ней». Ларри открыл было рот, чтобы резко отвергнуть ложное утверждение Ноэль, но тут же спохватился. Ему придется самому справиться с ней. «Прошу прощения, я постараюсь вести себя осмотрительней, господин Демирис», — спокойно заверил его Ларри. Демирис поднялся на ноги. «Постарайтесь. Надеюсь, вы больше не будете оскорблять мисс Паш». «Больше не будете?» Ларри ломал себе голову над тем, чем же он мог оскорбить ее. «Может быть, она просто не любит мужчин его типа? Или ей не нравится, что он пришелся по душе Демирису и что тот доверяет ему? Но ведь это же чепуха!» Ларри перебрал в уме все возможные причины своего поведения. Но ни одна из причин не была, по его мнению, оскорбительной для Ноэль. И все-таки она добивалась его увольнения. Ларри вдруг представил себе, насколько тяжело жить без работы. Приходится постоянно унижаться, заполнять анкеты, проходить собеседования, ждать, часами просиживать в дешевых барах или у проституток, чтобы хоть как-то убить время. Он вспомнил, сколь терпеливо и терпимо относилась к нему Кэтрин, когда он был безработным, и как он ненавидел ее за это. Нет, у него больше не хватит сил снова переживать подобные муки. Ему ни в коем случае нельзя терять своего места. Через несколько дней, во время продолжительной стоянки в Бейруте, Ларри, проходя мимо кинотеатра, обратил внимание на то, что там демонстрировался фильм с участием Ноэль Паш. Он решил посмотреть его, заранее ненавидя и кинокартину, и актрису. Но Ноэль так увлекла его своей блестящей игрой, что он забыл обо всем на свете. Эта женщина вновь показалась ему знакомой. В следующий понедельник Ларри отвозил Ноэль Паш и группу связанных с Демирисом бизнесменов в Цюрих. Ларри подождал, пока Ноэль останется одна, и подошел к ней. Помня о ее недавнем предупреждении, он не сразу отважился заговорить с ней, но потом пришел к выводу, что сможет избавиться от неприязни Ноэль, только если будет изо всех сил стараться доставить ей удовольствие. Все актрисы эгоистки и любят, чтобы их хвалили. Он приблизился к ней и очень любезно начал. «Простите меня, мисс Паш, но я просто хотел вам сказать, что вчера вечером видел вас в фильме «Третье лицо» и считаю вас одной из величайших актрис». Ноэль секунду смотрела на него, а затем ответила. «Хотелось бы верить, что в кино вы разбираетесь лучше, чем в вождении самолетов. Но я очень сомневаюсь, что у вас для этого достаточно ума и вкуса». Она повернулась и ушла. Ларри остолбенел. У него было такое чувство, словно его ударили. Проклятая шлюха. Поначалу он собрался пойти за ней и высказать ей все, что о ней думает. Однако он понимал, что это будет ей только на руку. Отныне он ограничится выполнением своих служебных обязанностей и постарается как можно дальше держаться от Ноэль Паш. В течение следующих нескольких недель Ларри пришлось неоднократно перевозить ее. Он больше не заговаривал с Ноэль и отчаянно пытался вообще не попадаться ей на глаза. Он перестал выходить в салон и попросил Метакса сообщаться с пассажирами. Но Эль уже не делал ему никаких замечаний, и он поздравил себя с решением проблемы. Однако вскоре выяснилось, что он рано себя поздравил. Однажды утром Демирис велел Ларри явиться к нему на виллу. «Мисс Паш полетит в Париж. Я дал ей деловое поручение. Хочу, чтобы вы там постоянно были при ней». «Слушаюсь, господин Демирис». Демирис пристально посмотрел на него, намереваясь добавить еще что-то, но передумал. «Вы свободны». Ноэль отправлялась в Париж одна, и Ларри решил отвезти ее на Пайпере. Он договорился с Метаксисом о том, что тот поудобнее устроит Ноэль в салоне, а сам остался в кабине, чтобы на протяжении всего полета не встречаться с любовницей своего босса. Когда они приземлились, Ларри подошел к ее креслу и сказал: «Прошу прощения, мисс Паш. Господин Демирис поручил мне сопровождать вас во время вашего пребывания в Париже». Она с презрением посмотрела на него и ответила: «Очень хорошо. Только делайте это так, чтобы я вас не видела». Ларри промолчал и холодно кивнул головой. Из аэропорта Орли они на частном лимузине поехали в город. Ларри сел рядом с водителем, а Ноэль на заднее сиденье. В пути она не проронила ни слова. Первый раз они остановились у Париба, Банк де Пари де Ба. Ларри вошел в помещение банка вместе с Ноэль и ждал, пока ее проведут в кабинет к президенту, а затем проводят в подвал, где находятся небольшие сейфы, сдающиеся клиентам в аренду для хранения документов, ценных бумаг и драгоценностей. Ноэль оставалась там около получаса, а когда вернулась, молча прошла мимо Ларри. Секунду он провожал ее взглядом, а затем повернулся и последовал за ней. Второй раз они остановились на Рю Фобур Сент-Оноре. Ноэль отпустила машину и вошла в универмаг. Ларри направился туда же. Пока она выбирала, что ей взять, он стоял поодаль. Затем она нагрузила его своими покупками. Они посетили 5-6 магазинов. У Гермеса Ноэль приобрела сумочки-пояса, у Герлена духи, у Селина туфли. Вскоре Ларри был весь увешан пакетами с вещами. Если Ноэль замечала, как ему тяжело и неловко, то не подавала виду. Она обращалась с Ларри, как с домашним животным, который держит на поводке. Когда они выходили от Селина, начался дождь. Прохожие поспешили в укрытие. «Ждите меня здесь», — приказала Ноэль. Ларри подчинился и видел, как она исчезла в ресторане, расположенном на другой стороне улицы. Он ждал ее 2 часа под проливным дождем с покупками в руках, проклиная ее и коря себя за то, что вынужден терпеть ее издевательство. Он попал в ловушку и не знал, как из нее выбраться. Более того, его не покидало тяжелое предчувствие, что самое страшное еще только начинается. Кэтрин впервые встретилась с Константином Демирисом у него на вилле. Ларри поехал туда с пакетом, который он привез из Копенгагена, и взял с собой Кэтрин. Она стояла в неправдоподобно большой приемной и любовалась какой-то картиной. В это время отворилась дверь, и на пороге появился Демирис. Секунду он смотрел на Кэтрин, а потом спросил: «Вам нравится Мане, госпожа Дуглас?» Кэтрин повернулась кругом и оказалась лицом к лицу с легендарным человеком, о котором столько слышала. Ей сразу же бросились в глаза две вещи. Во-первых, Константин Демирис был выше ростом, чем она его себе представляла. Во-вторых, в нем чувствовалась неуемная, почти пугающая внутренняя сила. Кэтрин удивила, что он знает, кто она такая, и называет ее по имени. Ей казалось, что он делает все, чтобы она не стеснялась его присутствия. Демирис поинтересовался у Кэтрин, как ей нравится Греция, удобна ли у нее квартира и чем он может помочь, чтобы ей спокойно и весело жилось в Афинах. Он даже каким-то образом прослышал: одному Богу известно, как что она собирает миниатюрные фигурки птиц. «Я тут присмотрел одну очень хорошую птичку», — сказал он, — «и скоро пришлю ее вам». Тут появился Ларри и увел Кэтрин. «Как ты нашла Демириса?» — спросил Ларри. «Он необыкновенно обаятелен», — ответила она. «Теперь я понимаю, почему работа у Демириса доставляет тебе такое удовольствие». «Я и дальше намерен работать у него». Кэтрин почувствовала, какое-то ожесточение в голосе мужа и не могла понять, в чем дело. На следующий день ей доставили на дом красивую фарфоровую фигурку птицы. После этого Кэтрин еще дважды виделась с Демирисом. Сначала на скачках, куда ходила с Ларри, а потом на рождественской вечеринке, которую Демирис устроил на своей вилле. Оба раза он вовсю старался очаровать ее. «Во всяком случае, — подумала Кэтрин, — Демирис — выдающаяся личность». В августе начался Афинский фестиваль. В течение 2 месяцев в старинном летнем театре, расположенном у подножья Акрополя, проходил смотр драматических, балетных и оперных спектаклей, а также устраивались концерты. Кэтрин побывала на некоторых из них вместе с Ларри. А когда он уходил в рейс, ее театральным спутником становился граф Паппас. Мысль о том, что она смотрит классические древнегреческие пьесы в театре, где их впервые играли много веков назад, да еще в исполнении самих греков, приводила Кэтрин в глубокое волнение. Однажды вечером, возвращаясь домой со спектакля «Медея», Кэтрин и граф Папа заговорили о Ларри. «Он интересный человек», — заметил граф Паппас. «Полумексонос». «Что означает это слово?» «Его трудно перевести», — граф на секунду задумался. «Что-то вроде хитер на выдумке. Вы хотите сказать...» «Находчивый? Да, но в более широком смысле. Я имею в виду человека, от которого всегда ждешь какой-нибудь новой идеи или интересного замысла». «Да, пожалуй», — повторила Кэтрин, — «мой муж именно такой». У них над головой повисла красивая луна, и ее яркий диск резко выделялся на фоне темного неба. Надвигалась теплая, благоуханная ночь. Кэтрин и граф медленно шли по улицам старого района Афин-Плака и приближались к площади Амония. Когда они переходили через дорогу, из-за угла выскочил автомобиль и чуть не сбил их. Графу едва удалось вовремя оттащить Кэтрин в сторону. «Болван!» — заорал он на водителя, удалявшейся машины. «Здесь все так ездят», — заметила Кэтрин. Граф Паппас печально улыбнулся. «А вы знаете почему?» «Греки попросту не доросли еще до автомобилей. В душе они все еще ездят на ослах. Вы шутите?» «К сожалению, нет. Если вы хотите понять греков, не заглядывайте в путеводители. Лучше почитайте древнегреческие трагедии. Дело в том, что мы по-прежнему принадлежим прошлым векам». «Вам не кажется, что здесь чересчур много гадалок?» — спросила Кэтрин. «Вы очень суеверные люди». Кэтрин замотала головой. «Ну, я этому не верю». Они оказались перед небольшой таверной. В ее окне виднелся листок бумаги, на котором было написано от руки: «Мадам Пирис, гадалка». «Вы верите в колдуний?» — спросил граф. Кэтрин посмотрела на него, чтобы убедиться, что он не подшучивает над ней. Но лицо графа оставалось серьезным. «Только накануне Дня Всех Святых. Говоря о колдуньях, я вовсе не имею в виду помело, черных кошек и кипящие котлы. А что же?» Жестом головы он показал на объявление в окне. «Мадам Пирис — настоящая колдунья. Она может читать прошлое и предсказывать будущее». Граф увидел скептическое выражение на лице у Кэтрин. «Я вам кое-что расскажу», — начал он. «Много лет назад во главе афинской полиции стоял человек по имени Василий Софокл. Он был моим другом. Я использовал свое влияние, чтобы он получил эту руководящую должность. Все знали Василия как честного человека. Однако нашлись люди, пожелавшие подкупить его. И когда им это не удалось, они решили его убрать». Граф взял Кэтрин под руку, они перешли улицу и повернули в парк. «Однажды Василий пришел ко мне и сказал, что его жизни угрожает опасность. Он не был трусом, но угроза беспокоила его, поскольку исходила от очень влиятельного и безжалостного мошенника. За бандитом установили слежку, а Василию выделили дополнительную охрану. И тем не менее, он не мог избавиться от тяжелого предчувствия, что жить ему осталось недолго. Вот тогда-то он и обратился ко мне. Кэтрин слушала графа, как зачарованная. «И что вы сделали?» — спросила она. «Я посоветовал ему узнать свою судьбу у мадам Пирис». Граф замолчал, с тревогой вспоминая далекое и мрачное прошлое. «Он внял вашему совету?» — спросила Кэтрин. «Что?» «О, да». Она поведала Василию, что его ждет неожиданная и скорая смерть, и что ему нужно опасаться полуденного льва. В Греции нет львов, если не считать нескольких старых и запаршививших животных этой породы в зоопарке и каменных львов, которых вы видели на острове Делос. Папас продолжал свой рассказ, и Кэтрин почувствовала нервное напряжение в его голосе. Василий сам отправился в зоопарк, чтобы проверить надежность клеток, в которых содержатся дикие животные. Он также навел справки, не привозили ли в последнее время в Афины новых львов. Оказалось, что нет. Прошла неделя, и ничего не случилось. Василий решил, что старая ведьма ошиблась. Он счел себя суеверным болваном и сожалел, что принял ее всерьез. В субботу утром я заехал в полицейский участок, чтобы захватить его с собой. В этот день сынишке Василии исполнилось 4 года, и мы собирались совершить морское путешествие на один из островов, чтобы отпраздновать там это событие. Я подкатил к полицейскому управлению, когда часы на городской ратуше били 12. Открывая входную дверь, я услышал страшный взрыв внутри здания и бросился в кабинет Василия. Голос графа стал каким-то деревянным. Он с большим трудом произносил слова. От кабинета не осталось и следа. От Василия тоже. «Какой ужас!» — пробормотала Кэтрин. Некоторое время они шли молча. «Но колдунья ошиблась, да?» — спросила Кэтрин. «Ведь его убил вовсе не лев?» «В том-то и дело, что лев. Полиция установила причину взрыва. Я уже говорил вам, что у его мальчика был день рождения. На столе у Василия лежали подарки для сына. Кто-то принес в подарок игрушку и положил ее на стол». Кэтрин почувствовала, что у нее душа уходит в пятки. «Это был игрушечный лев?» Граф Папас утвердительно кивнул головой. «Да. Берегись полуденного льва». Ноэль и Кэтрин, Афины, 1946 год. Не будь Ноэль Паш, Ларри Дугла жил бы беззаботно. Греция пришла с ему по душе. Здесь он занимался любимым делом. Ему нравились работа, окружавшие его люди и человек, который его нанял. Семейная жизнь тоже складывалась удачно. Когда Ларри был свободен от полетов, то много времени проводил с Кэтрин. Однако, поскольку работа Ларри требовала от него частых и дальних перелетов, Кэтрин иногда даже не знала, где он находится, и у него появилась масса возможностей проводить время на стороне. Вместе с графом Папасом и своим напарником Полом Метаксисом он ходил на вечеринки, нередко превращавшиеся в оргии. Гречанки отличались особой страстностью и бурным темпераментом. Ларри завел любовницу по имени Елена, которая работала стюардессой у Демириса. И когда в пути случались остановки где-нибудь далеко от Афин, они жили в одном номере гостиницы. Елена была красивой, черноглазой девушкой, ненасытной в любви. Ларри Дуглас решил, что в конечном счете все в его жизни идет прекрасно. Ему мешала только эта проклятая светловолосая любовница Демириса. Ларри никак не мог понять, почему Ноэль презирает его. Однако, что бы там ни было, отношение к нему этой женщины ставило под угрозу его благополучие. Ларри старался вести себя с ней вежливо, держаться от нее подальше и даже подружиться с ней. Но каждый раз Ноэль Паш удавалось поставить его в глупое положение. Ларри знал, что можно пойти к Демирису. Однако он прекрасно понимал, чем это кончится, если его боссу вдруг придется выбирать между ним и Ноэль. Дважды Ларри договаривался с Метаксисом, чтобы тот перевозил Ноэль вместо него, но в обоих случаях перед самым вылетом звонила секретарша Демириса и передавала распоряжение хозяина о том, чтобы самолет вел Ларри. Однажды в конце ноября ранним утром Ларри сообщили по телефону, что во второй половине дня ему надлежит доставить Ноэль Паш в Амстердам. Ларри связался с аэропортом и получил сведения о том, что в Амстердаме нелетная погода. Над городом сгущался туман, и ожидалось, что после полудня видимость там будет равна нулю. Ларри позвонил секретарше Демирис, чтобы предупредить ее о невозможности вылета в Амстердам в запланированное время. Секретарша попросила его подождать дальнейших распоряжений. Через четверть часа она уведомила Ларри, что мисс Паш прибудет в аэропорт в 2 часа и что полет состоится. Ларри вновь связался с аэропортом, полагая, что по всей вероятности погода улучшилась. Однако метеосводка оставалась прежней. «Боже мой!» — воскликнул Пол Метаксис. «Ей, наверное, до зарезу нужно в Амстердам». Однако Ларри подозревал, что дело тут вовсе не в Амстердаме. Он догадался, что Ноэль бросила ему вызов, желая настоять на своем. «Ну, если Ноэль Паш так уж хочется отправиться на тот свет, то это, конечно, ее личное дело». Ларри же отнюдь не собирался рисковать головой из-за этой глупой сволочи. Он попытался дозвониться самому Демирису, но тот был на совещании, и переговорить с ним не удалось. Ларри в ярости бросил трубку. Ему оставалось только поехать в аэропорт и постараться уговорить там свою пассажирку отказаться от полета. Он прибыл в аэропорт в 1:30. К 3 часам дня Ноэль Паш все еще не появилась. «Видимо, она передумала», — предположил Метаксис. Но Ларри не верил этому. Время шло, и он все больше злился, пока не понял, что Ноэль устроила ему ловушку. Таким образом, она подстрекала его к опрометчивому шагу, который послужил бы поводом для увольнения. Когда Ларри находился в здании аэровокзала и говорил там с начальником аэропорта, он увидел знакомый ему серый Роллс-Ройс Демириса. Лимузин подкатил к зданию, из него вышла Ноэль Паш. Ларри поспешил на улицу, чтобы встретить ее. «Боюсь, что полет не состоится, мисс Паш», — спокойно заявил он. «В амстердамском аэропорту густой туман». Ноэль смотрела мимо Ларри, словно его не существовало. Она обратилась к Полу Метаксису. «Ведь у самолета есть приборы, обеспечивающие автоматическую посадку, верно?» «Да, это так», — согласился растерявшийся Пол Метаксис. «Я просто удивляюсь», — заметила Ноэль, — «что господин Демирис взял себе в пилоты труса. Я расскажу ему об этом». Ноэль повернулась и пошла к самолету. Метаксис проводил ее взглядом.